31 марта 1904 года. Полдень по местному времени. Внешний рейд Цинампо. Нампхо. После гибели объединенного флота адмирала Того для второй армии генерала Ясуката Оку, уже погруженной на корабли и приготовившейся к десантированию на Ляодунский полуостров, потянулись дни тягостной неопределенности. С появлением в Желтом море отряда кораблей «Демонов», в одном бою с легкостью разгромившего и уничтожившего лучшие соединения японского флота, шансы на успешную десантную операцию становились весьма призрачными. И до этого момента главнокомандующий императорской армией маршал Аяма мог отдать приказ на совершение десантной операции не раньше, чем русский флот будет заблокирован в Порт-Артуре. А первая армия генерала Куроки успешно форсирует пограничную реку Ялу, которая была просто идеальным рубежом для обороны. Призрачными становились шансы на выживание и у прикрывающего десантную флотилию 7-го боевого отряда императорского флота, оставшегося огрызком от 3-й боевой эскадры, после того, как адмирал Катаока лично повстречался в бою с пятнистыми морскими демонами. Командовал соединением прикрытия контр-адмирал Секиудзи Хасоя, который держал флаг на казематном броненосном корвете «Фусу». Помимо этого 26-летнего ветерана японского флота, в отряд входили 9 канонерских лодок «Хиэй», «Каймон», «Иваки», «Чокай», «Майя», «Атаго», «Санен», «Цукуба», «Удои», «Авиза Мияко», 16-й отряд миноносцев и в качестве единицы усиления трофей японско-китайской войны броненосец «Чин Йен». В случае столкновения хоть с пятнистыми кораблями-демонами, хоть с 5 вполне дееспособными русскими броненосцами, за 7-й боевой отряд, укомплектованный плавучим вторчерметом, нельзя будет дать и 6 сен. 6 японских копеек – дневная зарплата военного кули. И такая же цена будет и второй армии генерала Оку, которую, если честно, давно было пора спускать на берег прямо здесь, по месту якорной стоянки. Вот только главнокомандующий японской армией маршал Аяма, ошарашенный известием о гибели объединенного флота, все никак не мог решиться на войну минимум, целью которой должно быть объявлено удержание уже захваченной японцами Кореи. Ведь именно из-за контроля над этой заморской континентальной территорией, по большому счету, 10 лет назад была затеяна японско-китайская, а в настоящий момент и русско-японская война. Но на вариант минимум в первую очередь не были согласны англичане, финансировавшие войну с Россией и осуществляющие техническую поддержку японских армий и флота. Японскому правительству, совету Генро и лично императору Мацухито были обещаны в самое ближайшее время некие военные демонстрации поддержки со стороны британского флота, в том числе и эскортирование британских транспортных кораблей, доставляющих снабжение воюющей Японии британскими же крейсерами. В Токио не были окончательно уверены, что эти самые демонстрации поддержки как-то напугают хоть корабли-демоны, которым все равно кого топить, хоть русского императора Николая, который после вероломного нападения, что называется, закусил удила. Но иного выхода у гордых самураев не было. Если ты должен большие деньги, то пока не расплатишься, будь добр, пляши под дудку своего кредитора. Вот вторая армия генерала Оку и 7-й боевой отряд императорского флота изнывали в ожидании того момента, когда британские боевые корабли прикроют их своими корпусами от снарядов русских броненосцев и крейсеров, после чего они смогут все-таки осуществить высадку на Ляодунский полуостров, блокировав Порт-Артур с суши и взяв его в осаду. Но ожидание несколько затянулось, потому что сами разговоры о явственной британской поддержке – дело скорое, а вот их реализации придется достаточно долго ждать. Ждать пришлось так долго, что дождались японцы чего-то прямо противоположного. Та русская эскадра, которая в составе 4 броненосцев, 1 броненосного и 3 бронепалубных крейсеров вчерашнего дня вышла из Порт-Артура, направилась отнюдь не в тренировочный поход. Когда артурский берег скрылся за туманной пеленой, на рандеву с эскадрой вышли оба пятнистых корабля «Демона». После короткого обмена сигналами и радиопереговоров Трибуца со Скольдом, на котором держал свой флаг адмирал Макаров, Баян, присоединившись к Быстрому, направился на юго-восток к выходу из Желтого моря, а вся остальная эскадра вкупе с Трибуцем взяла курс прямо на Ост. Адмирал Макаров решил, что пришло время русскому флоту посетить рейд Цинампо и избавить изнывающих от безделья японцев от тягостного ожидания. Целая японская армия, расположившаяся на пароходах и не в пределах рейда военно-морской базы прикрытия береговыми батареями, была очень соблазнительной целью. Если победа в Порт-Артурском сражении была исключительно делом рук потомков, то за этот не менее эпический погром слава должна разделиться ровно пополам. На 8 экономических узлах, с учетом рандеву с потомками и некоторых неизбежных на море случайностей, идти русским кораблям от Порт-Артура до Цинампо предстояло почти сутки. При этом ожидание поддержки со стороны британцев сыграло с японцами очень злую шутку. Когда они узрели на горизонте густые дымы, то решили, что это подходит британская эскадра, и пребывали в этой блаженной уверенности ровно до того момента, пока не разглядели над кораблями андреевские флаги. Финита ля комедия. Впрочем, предпринимать что-либо по этому поводу было уже поздно, потому что внешний рейд Цинампо составляет собой слабо расширяющуюся горловину устья реки Тодеган, вдобавок ко всему плотно перекрытого минными заграждениями и сетевыми бонами. Одним словом, к тому моменту, когда японцы разглядели среди русской эскадры корабль «Демон» и поняли, что за ними пришли, единственный выход из этой мышеловки был уже полностью перекрыт. Когда контр-адмирал Сукиудзи Хасоя разглядел тех, кто к ним пожаловал, он проклял все. Пятнистый корабль «Демон» вел за собой целую толпу бронированных громил. 4 русских броненосца — это ровно на 4 штуки больше, чем он хотел бы здесь видеть. Да и те 2 бронепалубных крейсера, которые пришли с отрядом, тоже были далеко не подарком. Даже против «Аскольда» и «Новика» 7-й боевой отряд японского императорского флота годился только в качестве плавучих мишеней. Старье оно и есть старье. Тем временем на мостике флагмана адмирал Хасоя обратился к командиру Фусо, капитану 2-го ранга Мамору Акуномия и собравшимся вокруг него офицерам. «Господа, эти русские корабли пришли нас убивать, и помешать этому мы никак не сможем. А посему наша задача — достойно умереть. Помните, что долг самурая тяжелее горы, а смерть легче перышка. Тенна хейка бонзай!» Но, к удивлению японских военных моряков, первый залп 6 и 12-дюймовых пушек, развернувшихся в линию и вставших на якорь русских броненосцев, пришелся не по броненосным ветеранам японского флота и не по канонеркам, которые только начали разводить пары. Русские снаряды упали на якорную стоянку транспортных пароходов, битком набитых солдатами и военным имуществом. Русские игнорировали японские военные корабли, как будто они были уже полностью безвредны. И стреляли русские броненосцы не своими любимыми псевдофугасами с минимальным количеством влажного пероксилина, а трофейными японскими шимозными снарядами, которые рвались, даже ударяясь просто об воду. Пытаясь спастись, японские солдаты прыгали за борт, надеясь доплыть до не столь далекого берега, но вода кипела от разрывов снарядов, как кастрюля с супом, забытая на плите нерадивой хозяйкой. И мало кто из тех, кто пытался спастись вплавь, сумели потом выйти из воды. Пароходы горели, тонули, кто на ровном киле, кто с запрокидыванием на борт. Но самой страшной трагедией был взрыв зафрахтованного японским флотом британского грузового парохода, груженного боеприпасами для армейской артиллерии и запасами динамита для саперных батальонов. Ослепительная багровая вспышка, грибовидное облако угольно-черного дыма и сокрушающая все ударная волна, видимая невооруженным глазом, которая буквально разорвала на части несколько близлежащих транспортов, битком набитых японскими солдатами, а те, что были расположены чуть подальше, получили сильные повреждения. В довершение всего, с почерневших от дыма небес на гладь воды и пока еще уцелевшие пароходы, посыпался град из подкинутых в небо обломков злосчастного Трампа, среди которых попадались фрагменты людских тел и не разорвавшиеся боеприпасы. Этот взрыв будто разбудил дремлющие японские корабли. Сначала Фусо, а потом и Чин-Йен, еще находясь на якорях, выбросили в сторону русских броненосцев снаряды главного калибра. Но, несмотря на максимальный угол возвышения орудий, недолет составил порядка 10-12 кабельтовых 1850-2220 метров. Примечание. Для того, чтобы развести пары и дать ход, потребуется не менее часа. Еще примечание. Дальнобойность орудий главного калибра новых русских броненосцев образца 1895 года с длиной ствола 40 калибров примерно на 5 километров превосходила дальнобойность устаревших пушек «Фусо» и «Чин-Йена». С подачи Карпенко адмирал Макаров расстреливал японскую якорную стоянку с безопасного расстояния, зная, что целый час ни транспорты, ни плавучий бронехлам 7-го отряда не сможет двинуться с места и будет представлять собой набор неподвижных мишеней. Прекратив избивать транспорты, русские броненосцы обратили свое благосклонное внимание на японские боевые корабли. А много ли надо древним старичкам, обшитым еще архаичной стали железной броней, не предназначенной противостоять 12-дюймовым шимозным фугасам? Уже с третьего залпа стоящие на якорях японские корабли попали под накрытие. Тогда же случилось и первое прямое попадание в «Фусо», разворотившее ветерана японского флота «Ют» и выведшее из строя 170-миллиметровую кормовую щитовую арт-установку. Дальше все пошло по нарастающей. Вскоре оба ветерана японского императорского флота, избитые градом 12 и 6-дюймовых снарядов, яростно пылали от носа до кормы, при этом медленно погружаясь в воду. Хода они тогда те не успели, и до самого конца боя остались неподвижными мишенями. Тем временем, пока с японскими военными моряками говорил главный калибр броненосцев, напоминая о деле Причимульпо, адмирал Трибуц нащупал своей акустикой расположение двух ниток минных букетов, ограждающих якорную стоянку, а также сеть боновых заграждений. После этого, применив реактивные бомбометы, корабль-демон, так же, как и при штурме маневровой базы на Элиотах, проделал в минных заграждениях проходы, достаточные для того, чтобы «Новик» и возглавляемые им миноносцы смогли проникнуть внутрь и своими самодвижущимися минами закончить то, что начал главный калибр броненосцев. Конечно, у японцев еще оставались 4 номерных миноносца, которые могли бы противодействовать русскому вторжению, но там был «Новик», который своими 120-миллиметровыми пушками «Каны» кушал такие миноносцы на завтрак, обед и ужин. В преддверии такого исхода на зафрахтованных японским флотом иностранных транспортных пароходах, естественно, на тех, на которых не было японских солдат, а только припасы, команды начали спешно поднимать белые флаги, сигнализируя о том, что они не хотят умирать в этой кошмарной бойне, устроенной безжалостными русскими варварами. Всего таких британских, голландских, датских и французских пароходов, груженных самой разнообразной всячиной, набралось 14 штук. Те же суда, которые таких флагов не поднимали, беспощадно подвергались минным атакам и шли на дно. Хотя это громко сказано, глубины в устье реки Тедаган были не очень глубоки. Если корабль садился на дно на ровном киле, над водой обычно оставались торчать настройки, а в некоторых случаях и верхняя палуба, облепленная японскими солдатами и офицерами, как сахар муравьями. Те стреляли в сторону русских миноносцев из винтовок и револьверов, грозили кулаками и выкрикивали японские ругательства и проклятия. Но все это было уже всплеском бессильной ярости, потому что по совету все того же капитана первого ранга Карпенко с боевых марсов, броненосцев и крейсеров были сняты пулеметы «Максим», которые неизвестно зачем там находились. Можно было подумать, будто боевые корабли в начале 20 века должны сходиться для абордажа, как в веке 18 или 19, во времена Ушакова и Синявина. Такая же дурь архаического мышления, как таранный шпирон и попытка установления на крейсерах и броненосцах полного парусного вооружения. Так вот, пулеметы, которые поснимали с броненосцев и крейсеров, вместе с еще одной 75-миллиметровой пушкой «Каны», по две штуки установили на миноносцы типа «Сокол» вместо демонтированных бесполезных 47-миллиметровых пушек. И вот теперь, среди грома артиллерийских выстрелов и отчаянных криков погибающих людей, то тут, то там раздавалась раскатистая тра-та-та-та-та, сбивающая свинцовыми брызгами с палубы надстроек полупритопленных трампов ту самую кишащую человеческую массу в мундирах светло-зеленого цвета. Ведь если этих японских солдат и офицеров не убить сейчас, когда они почти беззащитны, выберутся на такой близкий берег и в самом ближайшем будущем, будучи отправленными на фронт, примутся убивать уже русских солдат и офицеров. Поэтому программа «Максимум» этой набеговой операции предусматривала полное уничтожение 2-й армии генерала Оку. А дальше — на войне как на войне. Когда нет никакой возможности взять противника в плен, его стараются уничтожить до последнего человека. Единственное, о чем сейчас жалели капитан Карпенко, вице-адмирал Макаров и другие русские офицеры, так это о том, что к 75-миллиметровой пушке «Каны» не было разработано ни шрапнельного, ни фугасного снарядов, которые сейчас помогли бы быстро сократить поголовье японских солдат. Два часа спустя. Внешний рейд Цинампо. Нампхо. Мостик бронепалубного крейсера первого ранга российского императорского флота «Аскольд». Присутствуют вице-адмирал Степан Осипович Макаров, командующий Тихоокеанским флотом Российской империи, капитан первого ранга Николай Карлович Рейценштейн, командующий крейсерским отрядом Порт-Артурской эскадры, капитан первого ранга Константин Александрович Громадчиков, командир крейсера. Закончив все свои дела, русская эскадра собиралась отправиться в обратный путь, оставляя за собой затянутое дымом и полное полузатопленных и затопленных кораблей и судов устье реки Тедаган. По сути, этот удачный набег броненосцев и крейсеров, лишивший противника целой сухопутной армии, был равен блестяще выигранному сухопутному сражению. Совсем недавно империя восходящего солнца скорбела по объединенному флоту вице-адмирала Тогу. Теперь ей придется скорбеть по 2-й армии генерала Оку, погибшей до того, как она смогла сделать хотя бы один выстрел по противнику. Но русские офицеры, которые только что одержали эту эпическую победу, не чувствовали особой радости. Когда где-то разом убивают 50 тысяч человек, какая-то часть японских солдат и офицеров, а также военных кули все же спаслась, то у этого места появляется тяжкая, пропитанная запахом смерти аура. И пусть даже эти смерти случились по вынужденной необходимости, и не мы начали эту войну, и оружие вражеские солдаты и офицеры складывать не собирались, но все равно сотни и тысячи трупов, которые течение реки медленно и печально относит в направлении открытого моря, способны угнетающе подействовать на психику любого нормального человека. А ведь среди этих тел, которые уплывают сейчас в свое последнее путешествие, было, должно было быть, и несколько десятков женских трупов. Ведь каждая японская воинская часть и каждое флотское соединение в обязательном порядке комплектовалось с женщинами для утешения. Кореянками и китаянками для нижних чинов и японками для офицерского состава. Только вот при такой бойне 12-дюймовые снаряды или самодвижущиеся мины не особо разбирают, комбатанты перед ними или нет, и несут смерть без разбора всем тем, кто попал в перекрестие прицела. Об этом и шел сейчас разговор на мостике Аскольда. Адмирал Макаров долго рассматривал в бинокль печальную панораму погрома, потом оторвался от этого зрелища и произнес: «Извольте полюбоваться, господа, наступивший 20 век во всем его великолепии. И не мы все это начали. Когда Сергей Сергеевич вздумал предложить мне план этого рейда с эдакими решительными целями, я сперва было решил возмутиться, но потом вспомнил похоронную яму на Элиотах, наполненную обезглавленными корейскими бабами и девками, и передумал. Какой мерой они мерили других, такой же отмерим и мы им. Око за око, зуб за зуб. И не просто так, а как положено в таких случаях. Старицей». Командующий отрядом артурских крейсеров капитан Рейценштейн только пожал плечами. «Наверное, вы правы», — произнес он. «И нашу ночную побудку 26 января, по старому стилю, можно признать репетицией нападения Германии на Россию и Японии на североамериканские штаты в 41 году. Тогда все было сделано так же, вероломно, без объявления войны. И точно так же, как и в нашем случае, причиной больших потерь, подвергшихся нападению, была их собственная беспечность и разгильдяйство, а также уверенность их начальства, что враг не посмеет. «Степан Осипович», — добавил командир Аскольда, капитан громадчиков, «вы лучше подумайте о том, скольким русским солдатам и офицерам мы сегодня сохранили жизнь, скольким матерям и женам не придется рыдать по своим погибшим сыновьям и мужьям, и сколько детей не превратятся в сирот, а жен во вдов». «И это тоже верно», — вздохнул Макаров. «Лучше видеть трупы японских солдат, плывущими по воде, чем лицезреть окровавленные тела русских воинов, разбросанные по полю битвы. Сегодня мы выиграли за армейцев крупное сражение, и они должны быть нам за это премного благодарны. Правда, надо отметить, что такой оглушительный успех нас постиг потому, что противник, как правильно заметил Николай Карлович, ожидая, как говорят пленные, неких британских военных демонстраций, проявил беспечность и малость обознался, признав нас за долгожданную вейховейскую эскадру. Ну и сработало то, что ни японцы, ни их патроны, британцы, так и не смогли получить сообщение своих шпионов о том, что мы выходим в море. По крайней мере, англичане бы точно тут поблизости крутились, подсматривая и вынюхивая, а может быть, даже и мешая нам вести бой. Ведь это такая простая идея — поставить свои корабли между нашими и японскими в тот момент войны, когда мы сильны, а им грозит уничтожение». «И в этом вы тоже правы, Степан Осипович», — вздохнул капитан Громадчиков. «Он, Сергей Сергеевич, уверен, что англичане ни за что не удержатся от того, чтобы, не вступая в войну, помогать японцам прорывать нашу блокаду, посылая в сопровождении зафрахтованных Японией торговых кораблей, как правило, тоже британских, свои крейсера, якобы для защиты своей торговли, а на самом деле, чтобы досадить России». «И что им это даст, Константин Александрович?» — спросил капитан Крицинштейн. «Ведь так можно попасть под наш шальной снаряд и спровоцировать начало войны». «В случае, Николай Карлович», — парировал капитан Громадчиков, «если британцы попадут под наш шальной снаряд, виновниками этой войны будем объявлены именно мы. И поскольку англичане уверены, что мы не хотим такого исхода, то и не будем стрелять по японским транспортам, рискуя попасть в боевые корабли третьей державы». «Опасное самомнение проявляют господа британцы», — хмыкнул адмирал Макаров, «решая за других, кто на что пойдет, а на что нет. Лично я уверен, что эта самоуверенность обязательно, так или иначе, выйдет им боком. Особенно как сейчас, когда с нами Павел Павлович, который видит британские хитрости на 100 лет тому вперед. А сейчас давайте закончим с нашими текущими делами и ляжем на курс «Вест», домой в Артур. И передайте по всей эскадре от моего имени: сделано хорошо. Адмирал выражает удовольствие». Действительно, правы были старики-римляне, которые говорили, что труп врага всегда хорошо пахнет. Ведь даже англичане, какими бы кудесниками они ни были, воскрешать мертвых, чтобы посылать их воевать против России, не умеют. Обо всем прочем поговорим уже на Элиотах. Чувствую, что после сегодняшнего погрома на японской кухне у нас с вами и у нашего флота намечается горячее время. Железо надо ковать, пока оно горячо, а победу — пока враг не опомнился от своих неудач. March 1, 1904, 17:15 по местному времени. Острова Эллиот. Пароход «Принцесса Солнца». Доктор технических наук Лисовая Алла Викторовна. 42 года. «Новость, которую сообщил мне Павел Павлович Одинцов, меня просто ошарашила. Я отправляюсь в Санкт-Петербург. Ну, не одна я, конечно. Наш вождь и учитель составил список, в который вошли почти все гражданские научные специалисты, которым тут нечего делать, а в Петербурге великий князь Александр Михайлович обещал обеспечить им все необходимые условия для работы по специальности. В первую очередь это профессор Шкловский со своими помощниками, потом доктор Тимохин с техниками и я с девочками. Да, Катя и Лейла тоже едут с нами. Перед нашей совместной научной командой Павел Павлович поставил цель изучив конъюнктуру и интеллектуальный уровень санкт-петербургских профессоров и студенчества, продвинуть научно-технический прогресс в России настолько далеко, насколько это возможно. У меня и моих помощников несколько иная задача. Мы должны приступить к патентованию и подготовке выпуска нескольких не особо сложных изделий, которые тут еще не производят, а могли бы. В основном это как раз те изобретения, список которых мы составляли вдвоем с Виктором Никоновичем. Он, кстати, с нами не едет, потому что до сих пор ходит под приговором трибунала, снимать который Павел Павлович пока не собирается. Он говорит, что Виктор Никонович еще не дозрел. Кстати, сама по себе новость о поездке меня привела в невероятное возбуждение. Я смогу увидеть Санкт-Петербург начала 20 века, окунуться в атмосферу того дореволюционного благолепия, называемого Серебряным веком, с которым я была знакома из фильмов и книг, познакомиться с великими людьми того времени, цветом русской интеллигенции и аристократии, Блок, Ахматова, Гумилев, а также Гиппиус и Мережковский. Правда, последнюю парочку Павел Павлович совсем не уважает, называя эсеровскими крысками, и грозится прибить их вместе с любимчиком Савенковым так, чтобы и мокрого места не осталось. Особенно сильно меня взбудоражила мысль о том, что мне наверняка придется общаться с довольно высокопоставленными людьми. И я от этого даже вовсе потеряла сон. Я все пыталась вообразить, как это будет происходить, и ужасно нервничала уже заранее. Санкт-Петербург — это не острова Элиота. Там надо, как говорится, держать марку. Справлюсь ли я? Не ударю ли в грязь лицом? О, Боже, я ведь просто научный работник с задатками организатора и толкачка. Но выше замгубернатора я никогда не поднималась. По верхним этажам ходил сам Павел Павлович. Вот перед ним чинуши уж точно ходили строевым шагом. У меня же совершенно нет опыта в разных кулуарных делах, и всю свою жизнь я была очень далека от всего этого. Однако товарищ Одинцов считает, что предстоящая миссия мне по силам. Хоть он и дипломатично не произносит этого вслух, но в его глазах, когда он смотрит на меня, робеющую, читается. «Не стоит мандражировать, уважаемая Алла Викторовна. Взялся за гуж, не говори, что не дюж». «Что ж, это правильно. Мне следует быть смелее и решительнее. Ну, то есть я такой, может быть, и кажусь со стороны, а сама-то трусиха и паникерша. Но я никому не скажу о своих терзаниях. Только буду почаще повторять себе в качестве установки. Хочешь быть настоящим директором? Будь им». Хоть мыслями я уже там, в российской столице, все же признаюсь, что мне жаль будет покидать наш уже довольно обжитый дом, острова Эллиота. Кстати, я все время забываю выяснить, кто такой этот Эллиот. Наверное, какой-нибудь англичанин, пират, который разбойничал в этих краях, а потом зарыл тут свои сокровища. Звучит как сюжет авантюрного романа. Я привыкла к нему, нашему первому пристанищу. Мне стала нравиться дальневосточная природа. Я полюбила этих милых девушек, кореянок и их пикантные салаты. Полюбила нашу уютную каюту, беседы за вечерним чаем с местными учительницами, свою English practice с Джеком Лондоном, наши задушевные беседы о сути национальных характеров русских и американцев. Да, я всегда буду с сердечным волнением и трепетом вспоминать наше здешнее житье-бытье, но, к сожалению, оно для меня остается в прошлом. Мы, те, кто попали в список, не особо афишировали предстоящую поездку, хотя и тайны из нее не делали. Очень скоро все узнали об этом, и самое сильное впечатление это произвело на Виктора Никоновича. «Вы и вправду уезжаете в Петербург, Алла Викторовна?» — сказал он мне крайне взволнованным голосом, когда я зашла в его каюту забрать окончательную версию его отчета. «Да, правда», — кивнула я, отвернувшись к иллюминатору и не глядя на Виктора Никоновича. Мои глаза в это время следили за карандашом, который бежал по списку всего того, чем мы собирались осчастливить этот мир. За моей спиной раздалось оглушительное молчание. Вот именно оглушительное. В том смысле, что оно сразу привлекло мое внимание. Ведь до этого шуршание переворачиваемых страниц блокнота, покашливание и прочие звуки деловой сосредоточенности создавали эдакую привычную, рабочую, довольно хрупкую тишину. Оторвавшись от своих бумаг, я оглянулась на мужчину. Он был бледен и смотрел на меня таким трагическим взглядом, что мне сделалось не по себе. Как раз в этот момент мне стало абсолютно ясно то, о чем я догадывалась уже давно. Позников неравнодушен ко мне. Причем очень сильно неравнодушен. Его круглые глаза как-то слишком ярко горели, губы дрожали, и все лицо походило на застывшую восковую маску. Я лихорадочно соображала, что же мне теперь делать. А ведь я самым бессовестным образом флиртовала с ним. И довольно откровенно. Вот дура-то, сама виновата. Дала повод надеяться. Да ведь, если честно, были у меня мысли замутить романчик с этим изгоем, вставшим на путь исправления. Но эти мысли еще не успели оформиться в решение, как у меня появился новый фаворит — Джек Лондон. Ну, тут у меня, правда, не столько мысли о романчике были. Все-таки он в какой-то степени божество. Куда уж мне старой тетке рыпаться. Сколько просто общения с интересным человеком и очаровательным мужчиной. Ну, а потом я получила приказ о командировке. Виктор Никонович, с некоторых пор ставший таким выдержанным и благоразумным, сейчас походил на влюбленного безумца, которого тактично отвергли. Я смотрела в его потемневшие глаза и с ужасом думала, вот сейчас он просто накинется на меня и изнасилует. В моем взгляде промелькнули растерянность и страх, и он, несомненно, без труда прочел эти эмоции. Он опустил глаза и как-то прерывисто вздохнул. Вслед за тем, расслабившись, вздохнула и я. Опасный момент миновал. Он взял себя в руки, так что опасность быть изнасилованной мне больше не угрожала. «Что ж», — не глядя на меня, проговорил он неестественным голосом, «желаю вам успешно справиться со всеми поручениями руководства. Ну и личного счастья вам тоже желаю. Наверное, вы сможете найти в Петербурге хорошего жениха». В нем шла борьба. Он старался быть великодушным и порядочным. Но другая, пока еще не до конца побежденная часть его личности, подстрекала к противоположному. Я хорошо ощущала, как он пытается задавить свою вторую сущность. Наконец, кажется, это ему удалось. Он даже сумел улыбнуться. Но улыбка вышла жалкая. Теперь мне нужно было придать разговору немного легкости, чтобы развеять неприятные чувства. «Ну что вы, Виктор Никонович?» Со смущенной усмешкой сказал я. «Я еду в Петербург, чтобы работать. Вряд ли у меня будет время на личную жизнь». «А я уверен, что многие мужчины будут от вас без ума, наперебой предлагая руку и сердце». Он горько усмехнулся. «Ну, это вряд ли». Я потупилась. «Почему же?» «Потому что в России домострой. Деловая женщина не слишком желанная невеста для мужчин этой эпохи». «Мужчины разные бывают. Даже в этой эпохе». Задумчиво изрек он мудрые слова. «Ну, не знаю». Пожалуй, плечами, не желаю углубляться в эту тему. «Ну, что же вы, Виктор Никонович?» Это я, что называется, перевела стрелки. «Никого еще себе пока не присмотрели?» Я знала, что хоть тема и щекотливая, но мой шутливый тон настроит его на нужный лад. Он ошарашенно глянул на меня, словно я изрекла несусветную глупость. Открыл было рот, но тут же закрыл его, передумав, очевидно, произносить то, что вертелось у него на языке. А что там могло вертеться? Я даже не обращал ни на кого внимания, потому что был увлечен конкретной персоной, которая крутила хвостом, бессовестно обольщая меня. Я решила продолжить свою мысль. «Вы знаете, Виктор Никонович, я бы вам посоветовала присмотреться к Марии Петровне. Ну, это та местная директриса школы, что живет с нами в одной комнате. Кстати, она спрашивала о вас». Ну, конечно же, как я раньше не догадалась рассказать ему об этом. Вспомнила только сейчас. Позников заметно оживился. Он покашлял, поправил очки, облизнул губы и спросил. «А что?» — спрашивал. «Кто такой, мол, этот симпатичный молодой человек в очках, так похожий на Грибоедова?» «На Грибоедова?» Губы Позникова расползались в изумленно счастливой улыбке. Похоже, комплимент ему понравился. «Что, в самом деле?» — спрашивал. С недоверчиво глуповатым видом спросил он. «Конечно, что я врать буду?» — ответила я. «Сучка я та еще, оказывается. Надо было давно свести этих двоих, а мне и в голову не приходило. Ну да, я же сама имела на него виды». Что же касается Марии Петровны, она была женщина весьма неординарная, большая оригиналка и человек щедрой души, скрытой за внешней суровостью. Что характерно, совершенно равнодушная к военным, в отличие от своих молодых коллег. Она явно предпочитала людей образованных, интеллигентных. Правда, она старше Виктора Никоновича. Но не думаю, что это станет препятствием для романтических отношений. Тем более, что Мария Петровна как-то заметно помолодела с тех пор, как попала к нам. Словом, судьбу Виктора Никоновича я как могла устроила. Тяжело было прощаться с Джеком Лондоном. Прям до слез. Говоря слова прощания, я старалась прочувствовать этот момент, запомнить навсегда свои ощущения. За все время, пока мы общались, мы стали очень близкими друзьями. Я до последнего колебалась, рассказать ли ему о последних днях и смерти, имевшей место в нашей истории, и все же рассказала. Конечно же, я высказала все версии, известные мне. Он воспринял все это на удивление спокойно. Лишь в глазах появился особенный свет, и губы сжались плотнее. Минуты три он стоял задумчивый, а потом горячо поблагодарил меня и пообещал, что в этой истории постарается не допустить подобного. «Я намерен прожить 150 лет», — с лучезарной улыбкой сообщил он. «Да, Джек, пожалуйста, постарайся», — ответила я, ощутив слезы на своих глазах. «Тогда ты сможешь написать в 4 раза больше». Он сказал, что по окончании этой войны он собирается вернуться домой, для того, чтобы рассказать простым американцам о том, как это было. Но время от времени он будет приезжать в Россию. Он сказал, что те события, участником которых он стал, перевернули все его мировоззрение. Впрочем, мы не стали в это углубляться. Ведь обо всем этом я когда-нибудь смогу прочитать. Он пообещал, что напишет мне письмо. Итак, скоро я отправляюсь в неблизкий путь, и, наверное, мне уже не суждено вернуться на острова Эллиота. Что ж, теперь я не боюсь перемен. Перемены, как оказалось, действуют благотворно, когда их принимаешь с открытым сердцем. У меня захватывает дух, когда я думаю о том, что ждет меня впереди. Там, в Санкт-Петербурге, где сломленный внезапной кончиной беременной супруги, император готов уступить трон тому, кто лучше справится с обязанностями самодержца. Интересно, каков он в жизни, этот Николай II? Вот поеду и узнаю. Ну, могла ли я когда-нибудь помыслить, что буду на короткой ноге с самим императором всероссийским? Ну, а кроме того, мне предстоит много и тяжело работать, чтобы сделать былью для российского народа не одну и не две сказки. 12 дней в поезде, и то, если нашей команде выделят литерный. Скорый курьерский расстояние между Порт-Артуром и Петербургом преодолевает за 16 дней, а обычный поезд, останавливающийся на каждой станции, полз бы, наверное, месяц. Одним словом, с ума сойти. Давно я не каталась в поездах. Да, пожалуй, со времен моего детства, все больше предпочитая самолеты. Но тут самолеты — это только этажерка братьев Райт. А Уэллсовскую «Войну в воздухе» невозможно читать без громкого жизнерадостного ржания. Теперь мне хотелось оживить в памяти те старые ощущения неспешного путешествия. Я воображала, как буду смотреть в окно на пробегающие пейзажи необъятной России, которую мне предстоит проехать всю по диагонали, мысленно готовя себя к предстоящим в Петербурге трудам и заботам. Я представляла, как буду выходить на станциях, вдыхая воздух с ароматами столетней давности, и покупать у теток, торгующих на привокзальных базарчиках, разные деликатесы этого времени. Как они будут обращаться ко мне, мадам, или, если захотят польстить, барышня. Таким образом, нудное и тягостное путешествие отсюда туда должно превратиться в увлекательный железнодорожный туристический круиз. И в Петербург я приеду не уставшая, а бодрая и полная сил. Велика Россия! И в ней есть на что посмотреть.